Глава 37. Почему? Потому что ты мне не по зубам. Я тебе не ровня. Проговорив это, пытаюсь заглотнуть образовавшийся в горле колючий комок. Втягиваю воздух через нос и, не выдержав тяжелого взгляда, отворачиваюсь в сторону. «Кто тебе это сказал?» — спрашивает он тихо. «Никто. Только слепая не увидит, как ты стыдишься меня». «Ты несешь хуйню, Рая». «Серьезно?» Немного под ним пошевелившись, невесело хмыкаю. «Ты меня чуть не убил, когда я к тебе в универе подойти решила». «Срать я хотел на чужое мнение, знаешь ли». «А мне такие отношения не нужны», — продолжаю шептать с надрывом. «И хочу, чтобы мой парень не прятал меня, как грязный секрет». «Ты чего себе напридумывала, Краткова? Какой еще, блядь, грязный секрет? Я же говорил, что это для твоего же блага». «Какого блага, Герман? Что мне может угрожать?» Греховцев склоняется над моим лицом, ведет губами по щеке, целует в висок, а затем в ухо. «Слушай сюда, коротышка, ты в курсе, кто мой отец?» «Губернатор». «Вот именно, публичная личность. Скоро у него начинается предвыборная кампания, а это означает повышенный интерес со стороны прессы». Говоря все это, Герман не перестает тереться своей щекой о мое лицо. Я больше не вырываюсь, прикрыв глаза, впитываю в себя каждое слово. «Журналюги отслеживают каждый мой шаг», — усмехается невесело. «Даже моя мать без их ведома в салон сходить не может. Они в курсе, где она одевается и сколько стоит ее маникюр. Ты хочешь жить так же?» «Нет». «Чтобы тебя караулили у общаги и выпытывали подробности наших с тобой отношений?» «Нет, не хочу». Кручу отрицательно головой. От одной только этой мысли по коже проходит неприятный озноб. «Я тоже так подумал, поэтому и прошу не афишировать». В его словах есть логика. Если он на людях будет держать меня за руку, то ненужного внимания мне не избежать. Я к этому не готова пока, и вряд ли когда-то буду. «Ты должна была поговорить со мной, а не убегать, сжигая за собой все мосты и... телевизоры». Вспомнив о том, что натворила, внутренне скукоживаюсь от стыда. «Дура». «Прости». «Не делай так больше». «Прости». Повторяю сдавленно. Герман, немного отстранившись, смотрит в мои глаза. В его взгляде, несмотря на абсолютное внешнее спокойствие, ураган. «Истеричка моя». С нежностью в голосе тихо проговаривает он. «Дурочка». Убирает с лица пряди влажных волос и сминает губы поцелуем. Я отвечаю, пускаю в рот наглый язык и обвиваю шею руками. Целуют, пока оба не начинаем задыхаться. «Тебе никогда от меня не убежать, коротышка. Ты еще не поняла?» Огладив грудь руками, решительно запахивает халат, а затем, поднявшись на ноги, помогает встать мне и тут же, подхватив под попу, отрывает от земли. «Тебе придется меня любить. У тебя нет выбора». До дома он несет меня на руках. Я же для удобства обхватываю ногами его талию и кладу голову на плечо. В душе щебечут соловьи. Я ему верю. После всего, что я натворила, он бросил все и приехал за мной. «Поехали домой», — говорит Герман, ставя меня на крыльцо. «Я не могу. Я на работу устроилась». «Ты еще с прежней не уволилась». Склонив голову на бок, я сощуриваю глаза. «Ты врун, Греховцев». Цокаю языком. «Я знаю про твою горничную». Герман даже не пытается оправдаться, задрав бровь, убивает меня наповал широкой улыбкой. «Я думал, ты догадаешься раньше». «Ты водил меня за нос». «У меня не было другого выхода. По-другому ты бы деньги от меня не взяла». «Вот именно». Тычу указательным пальцем в твердую грудь. «А сейчас я нашла настоящую работу». «Никаких больше работ». Безапелляционно перебивает он. «Моя девочка не будет горбатиться». «Твоя девочка?» Переспрашиваю тихо. «Моя девочка», подтверждает, целуя в лоб. У меня голова идет кругом. Развернувшись на 180 градусов, спотыкаясь о порог, захожу в дом. Герман следует за мной. «Собирайся, поехали». «Куда? Общага на лето на ремонт закрывается». «У меня поживешь». «О боже, это не сон? Жить с Германом в его шикарной квартире? Быть его девушкой?» Неверяще глядя в его глаза, стою как вкопанная. «У нас будут отношения?» «Называй как хочешь». Видимо, устав ждать, когда я расшевелюсь, поднимает с пола мою дорожную сумку и начинает пихать в нее все мои вещи. Джинсы с толстовкой, висевший на спинке льняной сарафан, шорты и майку. «Это все?» Обводит глазами комнатку. «Все». «Ну тогда, в путь дорогу». Развернув меня за плечи к выходу, легонько подталкивает в спину. «Документы не забыла?» «Они в рюкзаке». На ходу подхватывает висящий на крючке рюкзачок и открывает передо мной дверь. «Герман, а как же...» Лепечу растерянно, глядя, как он проворачивает ключи в навесном замке. «Что?» «Работа. Меня же там ждут завтра». «Позвони и скажи, что не приедешь». «У него всегда все так просто. Но делать нечего. Жутко нервничая, я звоню Насте и предупреждаю, что больше не приеду». А затем, скомканно объяснив ошарашенной тете Люде причину своего отъезда, отдаю ключи от дома. Уже сидя в машине рядом с Германом, все в том же халате и с распущенными волосами, я начинаю сомневаться. А правильно ли я поступила? Не придется ли в ближайшее время вновь звонить Петренко? Но бросив взгляд на Греховцева, немного успокаиваюсь. Но не вижу я причин ему меня обманывать. «Видела, что в вузовских чатах про тебя пишут?» Подает он голос, глядя на дорогу. «Меня там нет, но я наслышана. Что, похищение Святого Граля тоже на меня повесили?» Герман негромко усмехается, после чего, удерживая руль одной рукой, открывает в своем телефоне чат и передает его мне. «Почитай». «Хм». Пролистываю несколько сообщений ни о чем, и вдруг вижу целый опус от Инги, в котором она слезно просит у меня прощения. «Чего?» Чувствуя, как выкатываются из орбит мои глаза, читаю ужасающие своим цинизмом откровения Готки. Она рассказывает, что Нечаева шантажом заставила ее подкинуть мне свой телефон, а затем обвинить в воровстве. Что якобы она долго сопротивлялась, так как испытывает ко мне самые теплые чувства, но в итоге согласилась, потому что побоялась отчисления. «Соловьева балуется травкой, и Нечаева это знает», — комментирует Герман негромко. Бросив на него короткий взгляд, возвращаюсь к чтению. Дальше следуют комментарии. Те, кто до этого поливали грязью меня, теперь накинулись на бедную Ингу. Читая гадости, я прихожу в ужас. Какими злыми могут быть люди? С каким удовольствием они затаптывают оступившегося и как легко меняют свое мнение? «Это ты?» – спрашиваю, возвращая ему телефон. «Я же обещал, что разберусь». «Спасибо». Какое-то время бездумно смотрю в боковое окно и вспоминаю про подружку Нечаевой. «Пахомова тоже из-за тебя ушла? Ты ее вынудил забрать документы?» Герман молчит, но молчание его красноречивее всех слов. «Ты страшный человек», — произношу серьезно.